больше не ношу в кармане нож. И не хожу на дело по ночам. Не езжу в лимузинах, ну и что ж. Зато пешком хожу по небесам. Я синеву вдыхаю, словно мед. И спать ложусь без страхов и тревог. И счастлив от простых земных забот. Стал забывать, как нажимать курок. Я завязал, но я не сдал. И сил не потерял. Поверь, еще мне хватит на троих. Я просто понял жизнь. Я истину узнал, нет счастья в приключениях блатных. Чтоб локти не кусать, потом в бреду не горевать, мол, жизнь прошла, как вишня отцвела. А я познал Христа, мне кровь с его креста смывает грязь, которой пачкают сердца. И среди многих неприличных слов я ненавижу слово «воровать». Да, я давно простил своих врагов и новых не хочу приобретать. Я горьким зельем глотку не травлю и на луну не вою, словно пес. И знаешь, вкусно булочки жую, когда в них нет чужих потовых слез. Я завязал, но я не сдал, и сил не потерял. Поверь, еще мне хватит на троих. Я просто понял жизнь, я истину узнал. Нет счастья в приключениях блатных. Чтоб локти не кусать, потом в бреду не горевать, мол, жизнь прошла, как вишня отцвела. А я познал Христа, мне кровь с его креста смывает грязь, которой пачкают сердца. Я в подворотнях больше не стою и в темных переулках не хожу. Я, наконец, обрел свою семью и бесконечно этим дорожу. Мне часто снятся лето и цветы. Там соловьи веселые поют и нежные глаза моей жены. Всегда в порядок сердце приведу. Да я просто понял жизнь, я истину узнал. Нет счастья в приключениях блатных. Чтоб локти не кусать, потом в бреду не горевать, мол, жизнь прошла, как вишня отцвела. А я познал Христа, мне кровь с его креста смывает грязь, которой пачкают сердца. Смывает грязь, которой пачкают сердца. Смывает грязь, которой пачкают сердца.